Глава 54. Утром обнаружила Игоря рядом. Видимо, он вернулся под утро, чтобы не расстраивать родителей по поводу того, что у нас все вовсе не безоблачно. Рука мужчины покоилась на моей талии, он обнимал меня во сне. Не смог все же удержаться и лечь в стороне. На лице появилась дурацкая улыбка. Объятия мужчины мне приятны, хоть убей. То ли ненавижу его, то ли наоборот, не разобрать голос разума за обидами. Мягко высвободилась из рук Игоря и стала приводить себя в порядок. Внизу слышался шум. Вместе с внуком встали бабушка и дедушка, а нас тревожить не стали. На часах уже 9, Богдан проснулся уже давно. Пока расчесывала волосы, кинула взгляд в зеркало на спящего Игоря. Лицо спокойное, дыхание ровное. Вот когда он спит зубами к стенке, он мне нравится гораздо больше. Красивый, зараза. Это преступление быть таким красивым мужчине. Ну к чему ему это? Денег много, положение, власть, да еще и красота. Мужская, даже грубоватая какая-то. Чтобы разбивать сердца наивных дур, таких как я. Но я больше на эту удочку, которую именуют любовью, попадаться не хочу. Налюбилась уже. А к такому, как Тихомиров, тем более доверия нет. Оно не на нуле даже, а ушло в отрицательные значения. Но все же его поступок вчера многое значит. С утра эмоции утихли, и я стала смотреть на произошедшее вчера под другим углом. Игорь остановился, когда я попросила его не трогать меня. Он позволил мне сделать выбор, заниматься с ним любовью или нет, и это большой прогресс. Именно этот жест указывает на то, что ему больше не плевать на мои чувства и желания. Да, он продолжает настаивать на свадьбе, зная, что я вовсе не горю желанием становиться госпожой Тихомировой, но все же повел себя иначе. Раньше бы наплевал на мои просьбы и снова взял то, что ему так во мне нравится, но вчера он уступил, и это о многом говорит. Этот человек способен работать над собой, а такие всегда вызывают уважение. Жить с мужем, которого не любишь, печально, но намного легче, если ты его хотя бы очень уважаешь. Мне бы точно так было бы гораздо проще. Выходные всегда пролетают незаметно. За общением, прогулками по Праге я и не заметила, как стемнело за окном. А это означает, что наш маленький отпуск заканчивается, и завтра утром мы вновь вернемся в нашу суету большого города. Богдан был рад общению с бабушкой и дедушкой. Ему нравится, когда вокруг много людей, да еще и все внимание ему. Игорь общался со мной сдержанно. Лишь при родителях мог обнять или поцеловать. Я ни словом, ни взглядом не показывала, что эти касания мне неприятны, потому что на самом деле они мне нравились. Москва встретила нас своими холодными объятиями. Игорь, как всегда после поездок, унесся в офис решать накопившиеся дела, а у нас было еще полдня на отдых после дороги. Чтобы не скучать, позвали в гости Риту с сыном. Давно хотелось с ней поговорить, последние события лежали камнем на душе. «Да, конечно, приедем. Мы все равно дома сидим, ничего не делаем», — говорила Сазонова в трубку. «Через часик нормально будет?» «Нормально, Ритуль, только не ко мне в квартиру». «А куда?» «К Игорю в дом». На секунду на том конце провода повисло молчание, а потом Ритка посыпала вопросами. «Ты че, снова живешь с Игорьком? А что случилось?» «А, я поняла. Он узнал о твоей беременности, собрал твои чемоданы, запихал в один из них тебя и вуаля, вы снова дружная семья, так было?» И засмеялась. «Очень смешно. Со стороны, наверное, так. Одной мне в этой ситуации смешного не видно». «Почти. Приезжай, расскажу. Уже мчу, родная». «Ну ты даешь, Верка!» Продолжала смеяться в трубку Сазонова. «Смотрю на тебя и понимаю, как скучно я живу. Вон у людей какие страсти мексиканские хлещут через край. Сериалы никакие не нужны. Ох, и Игорек!» «Давай уже, мексиканка, приезжай, жду». Весело ей из-за нас. Посмотрела бы я на нее на моем месте. «Ну, рассказывай, я сейчас из трусов выпрыгну и потеряю их от любопытства». Уставилась на меня Сазонова, едва мальчишки занялись игрушками Богдана, а мы сели попить чая. «Трусы терять не надо», не удержалась я и подколола ее. «Тебя муж не поймет, меня Игорь тоже. Представь, муж приходит, а у тебя трусы чужие под диваном, женские. Вот это удар по мужскому самолюбию. Сазонова хохотнула, но тут же одернула меня. «Так давай, шутница, рассказывай, и зубы мне не заговаривай!» Молча протянула руку с кольцом, на которое Сазонова тут же обратила свое пристальное внимание. «Красивая вещь. Я заметила сразу, но думала, может, ты сама себе купила. Это что, предложение?» «Блин, откуда ты все знаешь?» — шутливо нахмурилась я. «Даже рассказывать неинтересно». «Так значит, да?» — схватила Ритка меня за руку. «Да. И это не просто кольцо, а знак помолвки». Подруга посидела немного с таким видом, будто ей по голове дали чем-то тяжелым, а потом высказалась. «Вот это ничего себе у вас трали-вали! Свадьба! С Тихомировым! Да это же офигеть!» «Да еще как офигеть!» — вздохнула я. «И чего мы такие печальные? Еще скажи, что ты не хочешь быть женой Тихомирова Игоря, строительного магната!» «Угадала, блин!» — угрюмо отозвалась я, глядя в свою чашку с уже остывшим чаем. «Это почему?» «Потому что по залету?» «Рассказывай, Игорь узнал, что ты беременна, да?» «Да». «Как? Откуда?» Приехал ко мне и остался на ночь. «Уху!» Тут же присвистнула Сазонова. «А горячие подробности будут?» «Так», строго глянула на нее, «угомонись, не будет». В общем, остался он у меня. И утром нашел мою карту, где было написано обо всем. Беременность, срок, анализы и прочее. «Ого!» Подняла вверх брови Рита. Орал, да, злился. Все знают нрав Игорька. Злился, о да. Такого мне наговорил. И потом такой, бегом замуж, хочу, чтобы мой ребенок родился под моей фамилией, покупая платье Вера. Класс! Восхитилась подруга. Вот это мужчина, идет на пролом. Тебе это нравится? Удивилась я. Конечно. Люблю мужчин напористых, уверенных в себе, как твой Игорь. Я тебе говорила, Верка, что ты ему нравишься. Он влюблен в тебя, иначе бы не женился даже из-за ребенка. Их этим не привяжешь. Я не знаю, если честно. Замялась я в ответ. Так, сразу же приметила это Сазонова. Ты всегда возмущаешься в ответ и не веришь в его чувства. Теперь что-то изменилось? Нет, покачала я головой. Да, не знаю я. Ох, врешь, Верунчик. Что у вас с ним произошло? Ну-ка, колись. Сузила глаза проницательная Рита. «Ну, вообще», — сказала я своим ногтям, которые имеют привычку ковырять от волнения. Благо, профессиональный маникюр меня спасает от нужды ходить после этого с ободранными ногтями. Он сказал сам, что у него есть ко мне чувства, и он женится не только из-за ребенка. Хочет семью. Ну, со мной, в смысле. «А и ты недовольна еще, Верка?» Подняла вверх брови подруга. «Из уст Тихомирова это просто мега-признание в любви. Ты посмотри на этого каменного мужчину, он же не умеет говорить о чувствах, а тебе сказал. Ты ему очень важна. Не наделай глупостей, а?» «А почему ты все время на его стороне?» «Глупая», — обняла меня Сазонова, — «я на твоей стороне. Но ты сейчас не понимаешь, что плывет в твои руки семья, муж, общие дети, полная чаша, мужчина, который влюблен в тебя. Я хочу, чтобы ты была счастлива и чувствую, что вы с Игорем нужны друг другу. Не хочу, чтобы ты сейчас все сама разрушила. Долго он не будет за тобой бегать. Ты не понимаешь, он меня обижал не один раз. Мне сложно его простить». «Вер», — вздохнула она, — «они все нас обижают, и что теперь? На то мы и женщины, что имеем мудрость простить. Думаешь, Димка меня никогда не обижал?» Я посмотрела на нее и увидела в глазах боли, которой я раньше не знала. «Я просто не рассказывала никому», — продолжила Рита. «Он мне однажды изменил. Даже бросил нас ради другой. Сын тогда был еще совсем маленьким». «Вот гад!» — в сердцах воскликнула я. По-женски просто стало обидно за подругу. «А кажется со стороны, что вы такая счастливая пара». «Таких пар не существует, Вер. Каждая пара что-то пережила. Каждый нашел силы в себе что-то простить и принять. Без этого никак. Любовь не только ласки, нежности и сладкие слова, но и боль, предательство, прощение, принятие, жертвы даже какие-то». «Да, наверное, Рита права. Ее отношения с мужем длятся уже давно. У нее точно опыта больше, чем у меня. Все мои отношения были не слишком продолжительными и заканчивались горьким предательством». «И что потом?» — спросила я ее. Потом он вернулся, сказал, что был дурак, и скучает по мне и сыну, по моим борщам, по моей поддержке. Очень хотел вернуться. И ты простила? Не сразу, но простила. Ради сына. Ради нас. Он ошибся. Мне было больно, но я понимала, что он раскаялся и понадеялась, что больше обманывать и предавать не станет. Дима понял, что все они хорошие только издалека. А как только проблемы какие-то начинаются или требования у мужчин, так все любовницы и в кусты. Только жена с ним готова пойти до конца, только она простит и впустит снова в дом, где ему рады. Я простила. И ты прости. Ведь всегда есть ради чего, правда же? Да, правда. Даже не собиралась спорить. В игре определенно много хорошего, ради чего стоит попытаться его простить. Рита смогла, а ведь ей было куда больнее. По сравнению с изменой и предательством, отношение Игоря ко мне вначале пустяки. Конечно, такое не стоит поощрять и спускать с рук, но все же это не та вещь, которую действительно сложно простить. Может, у меня выйдет тоже забыть свои обиды, и нам обоим станет легче? Разговор с Ритой что-то надломил во мне, будто внутри была дамба, а теперь ее бурным потоком темной воды смыло, уступив место бурлящей реке.